Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 69. И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». 4 книга Царств, 6 глава, 17 стих. Мы молимся за определенных молодых людей, чтобы им открылись глаза, и они увидели врага в его различных формах проявления. Мы боимся, что некоторые очень неопытны в отношении его лживых уловок. Особенно молодые люди склонны принимать заклятого врага за друга. Они верят его лживым, льстивым словам, и тем самым обречены на погибель. Враг протягивает им шипучий бокал, но в игристом напитке таится смерть. Он говорит о радости, а наслаждения плоти проходят как тень и оставляют неприятный осадок. Враг носит маску хитрости и пытается уговорить молодых людей воспользоваться возможностью и не заниматься Божьими делами до тех пор, пока они не приобретут состояние. Но разве прибыль, полученная за счет пренебрежения Словом Божьим, не обернется в конце концов вечным убытком? Появляясь в образе змеи, сатана причиняет больше несчастья, чем в образе рыкающего льва. Если бы кто-то увидел сатану в его истинном образе, ему было бы нетрудно устоять перед ним. Но мы имеем дело с дьяволом, который принимает вид ангела света. Хуже того, временами он вовсе не встречается нам, а вместо этого копает на нашем пути ямы или издалека пускает в нас свои стрелы. Хочу молить Бога за юношу, который как раз собирается покинуть родительский дом и пойти в мир. Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. Чтобы он увидел ложь, облеченную в мантию истины, подлость, прикрывающуюся гордостью и высокомерием, глупость под личиной учености, грех под маской развлечений. Будем же за каждого молодого человека, вступающего в жизнь, посылать к престолу милости молитву Елисея: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел».